С проблемами и без. Как пишут классики, шли годы, менялся коллектив. В 80-е на студии стали появляться люди со специальным образованием из свердловских, ленинградских вузов и выпускники гуманитарных факультетов местных учебных заведений. Сложнее и интереснее становились телевизионные программы. Мы, будучи сугубо практиками, в волнении стали присматриваться к молодежи внимательнее. И успокоились. Телевидение — специфический вид искусства. То, что знали, умели и могли мы, молодежи еще только предстояло освоить. Некоторые из вновь прибывших и вовсе вскоре поняли, что телевидение не для них, или они не для телевидения. Потом я встречал их фамилии под материалами челябинских газет, во входящих тогда в информационный обиход пресс-релизах. Одна из известных челябинских журналисток, чьи материалы уже много лет с удовольствием читают южноуральцы, до сих пор при встречах выражает мне признательность за свое нетелевизионное счастье. А тогда она не то что ушла, убежала со студии, когда мои разносы на редакционных летучках превысили критическую массу ее терпения. Из тех, кто пришел и остался, не могу не назвать Ирину Коломейскую, с которой я проработал более 10 лет, и лишь потом осознал, что за ее интеллигентностью и мягкостью кроется железная леди, умудрявшаяся доводить до конца все задуманное. Мне везло на хороших людей, коллег. В одной команде со мной были спокойные в любых ситуациях ассистент режиссера Наталья Гордиенко, понимавшая все режиссерские замыслы художник Люся Лисицкая, часто не согласная со мной, но скрупулезная в деле Наталья Булатова, ассистент ПТС Людмила Комякова, чей женский шарм, обаяние помогали в решении многих организационных вопросов. Одной из наших совместных работ стала программа «Нет проблем», задуманная в начале 90-х, когда студия уже заматерела, распрощавшись с энтузиазмом и молодым задором. Монстр центрального телевидения поглощал все творческие задумки. Тем не менее, мы решили сделать нечто свое, оригинальное. За это я и люблю провинцию, что та же, казалось бы, форма, то же содержание здесь могут существовать в иной реализации. Ведь даже остро говорить о каких-то вещах можно без цинизма, но с иронией, шуткой. Да и людей, склонных к самоиронии, на периферии куда больше, чем в столице. В общем, мы хотели сделать программу с добрым, мягким юмором и со своим лицом. Впрочем, правильнее будет говорить не об одном лице, а о множестве ликов. В кадре у нас присутствовали и дельтапланеристы, и укротители тигров, и одаренные дети. Для музыкального оформления привлекались ведущие челябинские коллективы. Ансамбли «Ариэль», «Уральский Диксиленд». Музыканты с удовольствием откликались на наши предложения. Да и разве могли отказаться те, кого я знал еще мальчишками, кому помогал делать первые телевизионные шаги за горизонт будущей популярности? Блистательного трубача, ныне народного артиста России Игоря Бурко, я впервые снимал в составе оркестра Челябинского тракторного завода еще в 1959 году, когда музыканту было всего 15. Сейчас Игорь забронзовел. Не верите? Сходите на Кировку. Там, напротив здания законодательного собрания области, красуется барельеф трубача. Возможно, это единственный случай, когда российского джазового музыканта увековечили при жизни. С особой теплотой я вспоминаю свой любимый коллектив – Государственный русский народный оркестр «Малахит». Работа с ними на телевидении была одним удовольствием. Показывая женщин, я чувствовал себя словно на фотосессии. А мужчины, даже балалайшники, сплошь казались мачо, Особой интонацией отношения в коллективе была и остается заслугой Ольги и Виктора Лебедевых. Ольга Ивановна — мать Тереза оркестра, а Виктор Григорьевич — камертон. И я одно время имел честь быть солистом этого оркестра. Несмолкаемые аплодисменты, которыми я был награжден после выступления в программе, посвященной народной артистке СССР Клавдии Шульженко, звучат во мне до сих пор. Жаль, что я исчерпал свой репертуар. Был у нас на программе и прекрасный ведущий Владимир Пенежин, удивительный человек, блестяще знавший английский язык, причем не только в литературном варианте. Несмотря на официальный статус владельца первой в городе частной фирмы, занимавшейся переводами, он у нас работал безгонорарно. Кроме собственного бизнеса, Владимир обладал низким тембральным голосом, разительно отличавшимся от скрипящего полутенора, заполнившего все видеосалоны того времени. Пенежину вообще было очень уютно в эфире. Вторым ведущим был Олег Плотников, обладавший огромным количеством музыкальных записей. Пользуясь грянувшей бесцензурностью, «Нет проблем» помогали массовому зрителю получить ту информацию, которую он был лишен прежде. Выходя за рамки местной тематики, мы делали передачи о Фрэнке Синатре, об Элвисе Пресли, Лайзе Минелли, Барбаре Стрейзенд. Эксплуатируя лингвистические способности Пенежина, мы выдавали в эфир старые американские фильмы, которые не были дублированы на русский. Иногда, без всякой репетиции, Владимир приходил в студию, надевал наушники и сходу, почти безошибочно, делал закадровый перевод. А когда Владимира до обидного рана не стало, его вдова выпустила сборник пенежинских стихов «Комета падала мне в сон», и мы поняли, что далеко не все знали об этом талантливейшем человеке. Конечно, «Нет проблем» не могла обходиться без внутренних проблем. Но как вся творческая группа радовалась, когда удавалось придумать новую тему для программы, найти необычные съемочные места, показать интересных людей, хороших артистов. К сожалению, передача не попала в число телевизионных долгожителей. И не потому, что разонравилась публике. Просто настали другие времена. Изменился формат местного вещания. Оно стало более информационным, а потом только информационным. Но зато новости на местном канале стали младшим братом новостей на центральном, и наша подача уже не уступала московской. Канул в лету. Безвозвратно ушел стиль телевизионного провинциализма. И, наверное, уже никогда не возродится тот дух, та изобретательность, та выдумка, с которыми мы делали свои передачи. Нет, они не были хуже московских, просто были сделаны иначе, поскольку у нас рука, лежащая на пульте, была связана не с плечом, с сердцем.